потрясенная. Откуда возникла это? Откуда пришла к ней эта мысль? Ведь это была не припомнившаяся фраза и не игра воображения. Это было познание истины, самой главной для нее истины. Ему была уготована смерть. Она снова откинулась на подушки, не в состоянии этого осмыслить и вместе с тем зная, что это так. Она уснула, спала без сновидений и проснулась на жемчужно-розовой пасхальной заре от первого щебета птиц. Вчера, куда ни глянь, повсюду были деревья и цветы. Сегодня, когда она поутру шла в церковь, везде были птицы. Снова ярко светило солнце, как и предсказывал Джо, но трава была вся в тяжелых каплях росы, и башмаки Рут промокли, прежде чем она прошла через сад. Под горой, в кустах, пеночки неумолчно выводили свои звонкие трели, а высоко над головой едва различимые в сиянии жаворонки чертили в небе свои спирали, и лилась на землю песня. Она увидела в поле фазанов, умных птиц, которым посчастливилось избежать ружья. И теперь они гуляли на свободе, благо сезон охоты пришел к концу, и самцы волочили шлейфы своих хвостов, отливавших ржаво-красным золотом и медью. Все вокруг пело, и Рут казалось, что весь земной шар с мелодичным жужжанием вращается в пространстве. Она думала: «Мне еще дано быть счастливой, дано сохранить рассудок», и в ней крепла уверенность, что это состояние должно продлиться хотя бы на сегодняшний день, а, быть может, и дольше, пока стоят солнечные дни, и было ощущение, что она словно бы плывет над землей, покинув свою земную оболочку. Джо ждал ее на дороге. Он был серьезен и казался в своем темном воскресном костюме старше и выше ростом. Сегодня она уже не уловила в нем никакого сходства с Беном. Последний раз она была в церкви на похоронах Бена. Нет, она не станет вспоминать тот день. Это было позади. Сейчас она должна думать только о сегодняшнем дне и стараться понять. Она должна найти свое место среди всех этих людей и не обращать внимания, если они будут глазеть на нее и судить, и рядить о ней. Но, увидев, как они поднимаются на холм впереди нее и стоят кучками на паперти, она крепко сжала кулаки и ощутила удары сердца в горле. «О, Рут, погляди, погляди!» Они подходили к воротам кладбища. Она посмотрела, куда указывал ей Джо. Неужто она была слепа год назад? Неужто и тогда все было таким же? Церковный двор сиял, словно цветущий сад. Почти все могилы были в живом убранстве, голубом, розовом, маслянисто-желтом, на фоне влажного мха и свежей ярко-зеленой травы, и казалось, что и взаправду все словно бы возродилось. Все танцевало в солнечных лучах, все ликовало, освобождаясь от всяких пут. Рут медленно прошла через лужайку к боковому пределу церкви и остановилась, глядя на могилу Бена. Могила засверкала перед ней, словно солнце, выглянувшее из-за туч. Не было нужды, да ее и не потянуло, подойти ближе. Джо коснулся ее руки. «Ты видишь, — сказал он, и голос его был полон изумления, — так и должно было быть. Все так, все правильно. А ты разве сомневался?» «Только раз, — сказал он осторожно, — когда-то. Только раз». Рут почувствовала, как близки они были друг к другу. Джо и Бен в своем видении и понимании мира. Джо обладал таким же ясным взглядом на истинное, на то, что скрыто глубоко.